А вот и наше место назначения. Небольшая деревенька в 17 километрах от Канахи. Ближе нельзя, объект стратегической важности. Не так далеко есть город, в котором мои родители обменяли половину золотого песка, 2/3, но я добавил в мешочке, так что половина, на деньги. Как же я задолбался отваживать карманников и бандитов. А сколько я потратил сил, дабы простодушных сельских жителей не облапошили. И там же смогли приобрести дом и поле в оной деревне. По сути, все эти деревни занимаются только одним, выращивают продукты для своего употребления, а еще кормят скрытую деревню. Да, много риса поставляется из одноименной страны, но импортный рис занимает только половину рынка, что правильно. По факту страна рисовых полей существует только благодаря экспорту этого самого риса в как минимум три великие страны. Огонь, земля, молния и еще целую кучу мелких. Хотя этой стране невыгодно что-либо менять в ценах или поставках, ведь от них зависит ее существование, но ставить все на импортный товар глупо. Полгода я сидел тихо и старался особо не отсвечивать. Почему, если можно раскрыть себя информатором, которые в любом случае есть в таких деревеньках? А как вы себе представляете такое раскрытие? Дядя, а я вот как умею, и показать преобразование стихии, все равно дважды в год в деревне поблизости направляется сенсор, для проверки детей призывного возраста на возможность их присоединения к вооруженным силам родной деревни. А что, кто-то думал, что новые рекруты относятся только к проживающим в селении и юным членам кланов союзников? Тогда большинство шиноби скатились бы к близкородственным бракам, а чакра, как достаточно реальная энергия, может исправить многое, но не все. Выходом всегда было введение перспективных шиноби первого поколения, но только после целого сонма проверок генетической совместимости и еще большего количества психологических привязок. Мы тебя спасли от плохих дяди, но мы же семья. Деревни же поставили подобный сбор способных к манипулированию чакрой детей на поток. Таким образом, деревня получает не только дополнительную боевую единицу, хотя многие из найденышей не выходят из категории мяса и мальчик на побегушках или же становятся жрецами межмирового зла, бюрократии, но и кланы имеют шанс притянуть к себе новую кровь без множества скитаний в ее поиске. Хорошо, хоть всяческим дайме еще кланы сделали выговор за попытки захвата кунаичи для разведения личных шиноби. После таких выговоров оставалось крайне мало выживших, а все, кто выжил, крайне завидовали умершим. Варианты с набором целой кучи детишек для массового обучения тоже не стали распространены, ведь каждый клан понимает опасность таких цепных псов, как и спектр их применения и строго контролирует. Ну а еще взять под полнейший контроль даже такого шиноби слишком сложно и грозит получением манекена, а не боевой единицы. Относительно набора в ученики, у каждого шиноби во всех миссиях есть графа налог, и из этой графы происходит оплата работы госпиталя и академии. Да, такие подробности я получил с ноосферы, вот только сделал я это еще в годовалом возрасте для лучшего ориентирования в реалиях мира. Ведь то аниме, что я смотрел, было слишком детским, а один из фанфиков по этому же аниме был наоборот слишком жестким и местами жестоким. Мне ведь нужно знать приблизительные реалии мира, вдруг я решу, что его стереть в пыль милосердней. Когда через 3 недели к нам в деревню прибыла тройка шиноби, я не особо удивился. По факту эта деревня может подрабатывать неким продуктовым складом, ведь многие ниндзя могут закупиться некоторыми товарами вне деревни, но такое не особо афишируется. А вот когда эта троица пошла к человеку, которого я определил как информатора по этой деревне, я слегка напрягся и решил подслушать происходящее в его доме. Поскольку я уже давным-давно не простой человек, то и для подслушивания я выбрал один из самых популярных в Шумере способов – зеркальная магия. Пусть я не сразу понял суть этой магии, но благодаря ей можно организовать идеальную необнаружимую прослушку помещения, если в этом помещении будет хоть одна зеркальная поверхность. Магия объединяет 2 зеркала в одно, но на низком уровне владения этой магией может получиться обмен отражениями. Я же просто начал принимать звук из блестящей налобной пластины одного из пришедших шиноби. В доме информатора, Арыта-сан, были ли новые жильцы в подотчетной вам деревне? Особенно нас интересуют дети 6-7 лет. Да, шиноби-сан, не так давно к нам переехала семья с ребенком где-то подходящего возраста. Также 3 наших достигли подходящего возраста. Распинался информатор. Хм, не так и много. Откуда переехала семья? Как же хорошо, что зеркальная пластина прямо на лбу у моего невольного шпиона. Я вижу то же, что и он, с границей со страной травы. Судя по моим данным, там выбилась наружу мелкая жила золота, и многие из той деревни почти сразу ее покинули. Ожидаемо, что такие данные есть у него, но неприятно. И этих простофиль никто не ограбил по дороге или в самом городе, высказался второй шиноби. Но он стоит за спиной у моего шпиона, и я его не вижу. Мне тоже такое показалось странным, но, видимо, этой семье повезло. Все равно придется проверять, но в случае чего лучше будет убедить родителей, что отдать сына в шиноби – престижно. Сколько мороки, но давить нельзя. А вот тебя я запомнил, что там у тебя в твоей пустой черепушке. Промыть мозги и ребенку, и родителям, а потом выдать за сироту. Так ты у нас клановые детей еще нету, ну ничего, генофонд не пострадает от бездетности одного слишком много на себя берущего идиота. Ну тогда пошли, покажешь этих кандидатов. Ага, значит, проверку проходит всего пару раз, ну это я знал. Гораздо более интересным для меня будет сам механизм проверки. Я сам могу назвать как минимум три варианта. Медицинские техники диагностики, сенсорика, куча вариантов и типов. Глаза, скорее всего, бейкуган, как дарующий аналог магического зрения дистанционного типа. Да, можно подсмотреть в голове самих шиноби, но так теряется вся интрига. Ведь не зная особенность моего просмотра, если тот будет скрытным, я не смогу после обнаруживать нечто подобное. А вот стать жертвой подсматривания за мной я не хочу, как и постоянно озираться. Как же хорошо иметь полную сферу обзора. Всякие матерые убийцы-шпионы даже не будут подозревать, сразу, меня. Ведь, если судить по аниме, единственный биологический способ кругового обзора – это обладать бейкуганом или пересадить его же, но эти глаза, нужно разобраться, это биологический артефакт, внедренный в геном, или надстройка души, привязанная к глазам, имеют слишком специфический вид как в будничном, так и в рабочем режимах. Наверняка можно создать не один десяток подобных глаз, ведь в филерах упоминалось минимум еще два вида. ХМ, значит, все-таки бейкуган. Интересный эффект. Слияние с воздухом для удаленного восприятия. Забавно, но и опасно, ведь слишком влияет на структуру зрения. А уж у мага может сложиться впечатление, что за ним наблюдают в подзорную трубу, ведь чувствительность магов относительно духовных атак гораздо выше. Да, эффект взора от бейкугана можно в некотором роде посчитать атакой. Эх, а ведь столько было теорий, но ничего страшного. Я еще не разобрал принцип наследования и работы на аппаратном уровне. Главное было показать иллюзию, подменить в разуме данные, что я пригоден к призыву, но обладаю неразвитой СЦЧ и хорошим запасом самой чакры. Надо пока что сделать постоянную иллюзию, хотя после копирования слотир связи души и тела я могу изменять не только физическое, но и эфирное тело. Придется откатить свое развитие до допустимого уровня, не хочу сразу же быть направленным на всяческие задания, 100% будут постоянно посылать, чтобы по возврату под предлогом обязательного осмотра проводить наблюдение за феноменом, если вовсе не закроют в каком-то подвале, хотя это и маловероятно, и отбиваться от кандидаток от кланов на захват интересного образца. Пока я думал над моим будущим и скорректировал свою СЦЧ, ее состояние никак не влияет на мои способности к манипулированию чакрой, ведь ее я могу синтезировать напрямую, без очага, как и применять без СЦЧ. Шиноби закончили обход деревни и ожидаемо, я знаю о всех потенциальных и активных пользователях чакры в радиусе чувствительности, и в нашей деревне я такой один, никого, кроме меня, не нашли. А после эта троица зашла к моим родителям. Вот тут пришлось сконцентрировать по одному потоку на защиту сознания родителей от простеньких иллюзий и гипноза, а еще пару следить за самими шиноби. Три маленьких нападки было, но они были мягкими и незначительными, психологи иной раз глубже в душу заглянуть могут. Суть всех полуиллюзий касалась того, что у меня талант, и прозябать ему среди простых крестьян глупо. А Коноха готова помочь моим родителям с моим обучением, точнее само обучение бесплатное, но до получения Чунина я смогу выйти на пенсию только по старости, 60 лет и больше, или по инвалидности. По сути, тут действовал именно тот вариант, что я приводил на замену рабству, даются условия, которые гораздо лучше, чем любые другие перспективы, а крайние меры остаются на случай проблем. Ну действительно, не станут же шиноби устраивать убийство семьи каждого одаренного ребенка вне деревни, тут разок слетит привязка у всего одного и получишь прямо под боком готового предателя. А еще для простых крестьян, многие из которых и читать писать не умеют, Поступление в академию, или как там она пока называется, является идеальным трамплином в жизнь. Всяческие крики о разлучении с семьей и прочих непотребствах можно даже не слушать, ведь в 21 век люди спокойно отправляют своих детей учиться в интернаты, а потом еще и на отдых в летние лагеря и считают это нормальным. Со стороны все реально кажется идиллией, но, увы, слишком нужны солдаты. А когда солдат высокого уровня может заменить собой артиллерию, то и вовсе идет целая куча мероприятий для его нормальной жизни и заинтересованности в развитии. А ведь пик сил шиноби приходится на возраст до 30 лет, что значит необходимость получения максимальной пользы от бойца да и во время этого пика. Конечно, слегка обидно, что мое решение принималось бы во внимание только в случае отказа со стороны родителей. И то тогда бы ребенку задурили голову парой простеньких трюков и обещанием, что он научится так же. Хорошо, что до прямого вмешательства в мысли опускаются только в случае отсутствия результата от предыдущих вариантов, но, увы, многие люди воспринимают шиноби эдакими демонами и распространяют такие слухи среди других людей. Сами же шиноби не спешат пресекать такие слухи, ведь иной раз, просто увидев знаки различия, тот же протектор, многие сброд предпочитает отступить, а дальше остается только строго наказывать за обман, если кто-то наденет протектор и отправится пользоваться привилегиями ниндзя. А вот процедура доставки меня в селение мне немного не понравилась, ведь третий шиноби как раз и выполнял обязанность курьера. Впервые за три жизни меня перевозит как мешок картошки. В этом мире принято говорить о мешке риса. Наверняка во избежание перехвата молодого пополнения, ведь просто шнырять по приближенной территории в бесполезных поисках – это одно, а прийти по уже определенного кандидата – совершенно другое. Само селение меня не особо впечатлило, что-то я какой-то не впечатлительный. Наличествует стена метров 12 в высоту, судя по тому, что я вижу, стена является якорем для сигнального барьера, за которое начинается само селение. О, архитектура этого секретного объекта, о расположении которого не знают только дети, это отдельное слово или целый трехтомник. С чего бы начать? Итак, вначале в глаза бросается гораздо большее наслоение построек. Иной раз второй этаж одного дома находится над первым совершенно другого. Покрытие крыш выполнено из прочных материалов, ведь одним из популярнейших способов передвижения шиноби – верхние пути, передвижение путем серии длинных прыжков над уровнем дороги. Крыши, деревья, предусматривает использование этих самых крыш в роли опоры. Тут, наверное, на верхних этажах приходится ставить звукоизоляцию от постоянных прыжков на крыше. Главное, что никто из жителей не имеет такого уж права идти и жаловаться на постоянный грохот на крыше, ведь деревня, скорее город, но пусть так, является домом в первую очередь для шиноби, а все остальные, если их не устраивают условия, могут заткнуться и сдохнуть, будто так просто покинуть режимный объект с засекреченными данными на каждом шагу, в любом переулке. Да, жестоко, но люди переехали под защиту шиноби, а сажать на шею и следить за условиями жизни, чтобы было тихо и перед окном никто не мельтешил, таких привилегированных никто не будет. Глава 2. Это вы называете обучением? Глава 2. Это вы называете обучением? Мое переселение в Канаху прошло сравнительно просто. Мне выдали комнату в общежитии и представили куратору мелких. Ну и меня быстро зарегистрировали на выдачу пособия, пока не закончу обучение или не вылечу из-за неуспеваемости, и записали на подготовительные курсы. Суть курсов мне вполне понятна, ведь кроме таких, как я, найденыши, эти же курсы посещают и дети с приютов. Шиноби – крайне опасная профессия, и дети, живущих в Канахе, гражданских, но только если у детей есть потенциал чекраюзера, иначе – плати и ходи отдельно. Суть всех этих курсов – формирование предварительного психологического портрета, который прикрепляется к личному делу и пополняется всю жизнь, профессиональную, хотя очень редко она и жизнь вообще заканчиваются в разное время, шиноби. Да, начинается отсев еще на этапе детского сада, ведь все люди разные и просто сформировать идеальную программу для всех нельзя. В целом с программой обучения я согласен. Обучение письму, примитивному счету, уровень 1-3 класса, чтению слогового письма и некоторых распространенных кандзи, вроде в Японии моего первого мира тоже было 5 видов письма, а вот на земле Шай я как-то не дожил до изобретения той письменности и сказать точно о схожести не смогу. Кроме такого полезного примитива всем дают простенькие упражнения на гибкость пальцев, полезны для каллиграфии и сложения ручных печатей, и целую прорву пропаганды. С одной стороны, Даже пропаганда имеет в своем составе достаточно интересной и важной информации, но такое количество привязок, ведь все остальные плохие иногда, заставляет мысленно кривиться. Кроме обязательных занятий по 2 часа в день с одним выходным в неделю больше никаких обязательных дел не было. Странно, как бы не так, дело в том, что пусть полноценной слежки за детьми нету, но небольшой надзор присутствует. Правда, основой для такого присмотра является полиция в виде клана Учиха, ух как от них демоническими эманациями несет, но следов демонической крови нету, а суть надзора заканчивается тем, что за хулиганство и прочее может даже не иметь наказания, но в дело Фактонова, как и реакция, будет, скорее всего, занесен. Лезть в библиотеку до середины курсов нету смысла, тогда делается читательский билет, вот я и шатаюсь по селению без дела. На самом деле я ознакомливаюсь с некоторыми достижениями местных в сфере управления чакрой. Хотя так красиво я описываю мое наглое считывание структуры охранных систем в важных объектах и клановых кварталах. Но поскольку я не приближаюсь ни к одному из этих мест на опасное расстояние, такое когда меня могут заметить, и не особо задерживаюсь в тех районах, с моей-то скоростью восприятия еще и стоять столбом, то мое передвижение вписывается в шаблон поведения любопытного ребенка на экскурсии. Что могу сказать о достижениях местных? Ну, они есть. Да, именно так, ведь все, что только есть, направлено строго на войну. Если медицина, то полевая, если строительство, то фортификация. Из-за такого слишком узкого профиля многие дисциплины, что могут увеличить эффективность ведения той же войны, находятся или в крайне слабо выраженном виде, или их вовсе нету. Для доказательства слишком медленного прогресса достаточно указать, что оружие ниндзя не менялось со времен буйства Десятихвостого. Ну, если взять за аксиому тот факт, что оружие ближнего боя не так-то просто модифицировать, то вот метательное – это вообще кошмар. Для начала стоит упомянуть, что все метательное оружие существует в 3 вариантах и их крайне редких модификациях. Начать разбор метательного оружия стоит с самого развитого, сюрикена. Да, метательная звезда, которой сложно нанести серьезный урон в ее базовом виде, является самым развитым оружием шиноби. Так, кроме стандартных звезд присутствует ассортимент звезд со смещенным центром тяжести для более сложных траекторий полета. Далее идет целый ряд модификаций по размеру. Да, простейшие улучшения, сделать больше, и стало причиной наличия множества модификаций сюрикена. Также некоторые кузнецы изготавливают необычные сюрикены. Нестандартное количество лучей, нестандартная форма луча. Наиболее странными для меня являются фуума-сюрикены, ведь этот объект мало того, что складный, так он еще и напоминает 4 сваренных на основе стального кольца полотнища косы. Но несмотря на все сомнения, именно сюрикен является самым отработанным оружием шиноби. Вторым за популярностью является метательный нож, кунай. В основе этого оружия лежит обычная кельма, инструмент для наложения и разравнивания цемента или другого раствора в строительстве. По сути, кунай – это эдакий универсальный инструмент, который никогда и не задумывался как метательное оружие. Такой вариант использования этого оружия появился по одной простой причине. При пропускании чакры можно многократно увеличить прочность и остроту оружия, но при этом оно будет разрушаться. Да, чакра, как более материальный вид энергии, нежели мана, очень быстро разрушает непредназначенный для ее прохождения материальный носитель, если в носителе отсутствует полуэнергетическая основа именно под чакру, адренное железо, из которого и делают кунай, как раз не предназначено. Но поскольку штамповать, как я упоминал, прибывшие люди были далеко не из средневековья, и кое-что смогли восстановить, такие простые даже не заточенные кунай просто и дешево, то все тренируются в их использовании. Вариативность у этого оружия почти отсутствует, максимум это небольшие игры с формой лезвия, но они не слишком распространены. Правда, по привычке шиноби называют кунаями практически все виды метательных ножей, но и те изготовляются кузнецами с сохранением некоторых черт куная. Последним и самым простым и немодифицированным оружием остается синбон, метательная игла-спица. По сути, этот тип оружия не может иметь никаких модификаций, кроме игры с его формой, гладкий или граненый, и небольшим количеством насечек для более опасных ран или лучшего удержания яда. Поскольку этот тип оружия пришел из акупунктуры, почти без изменений, то и действие всех синбонов точечное и носит скорее отвлекающий и выматывающий характер, нежели нечто серьезное. Но при этом грамотно запущенная игла может убить или парализовать многих, Иные шиноби слишком толстокожи или вообще имеют с человеком обычным слишком мало общего. Почему я так сильно зациклил свое внимание на оружии? Так потому, что все шиноби проходят обучение для его использования, что в свою очередь забивает в головы шаблон существующего оружия. Да, многие пользуются мечами и кинжалами японского образца, но такое оружие встречается с немного большей частотой, нежели некоторая придуманная или разработанная лично идея. Не будет же шиноби чертежи или эскизы готовить. Защита кварталов же в основном базируется на искусстве фуин, которая является адаптированной под чакру рунной магией. Я еще в 4 провел подгонку базовых рун под чакру, что немного исказило форму каждой руны. В защите же я вижу в основном глифы, стилизованные под иероглифы. Тут скорее подгонялся иероглиф под соответствующий глиф. Если учесть, что кроме бессвязной вязи, для чтения непригодно, фуин используются кандзи, которых, в моем полнейшем словаре, немногим меньше сотни тысяч, все кандзи означают слово, то устроиться мастером фуин не так и сложно. Особенно если вспомнить, что самих основных рун не более 1000 и глифы подгонять можно достаточно точно. Слегка смешно, в Шумере маги пытались вывести руны и упростить их, а уже потом их соединяют в глифы. Я вывел самые простые руны, довел до состояния 3 линий некоторые руны, иные уже были простыми, и расшифровал некоторые глифы, что маскировались под руны. В мире шиноби никто не пытается разгадать суть рун, но в то же время пользуются полноценными глифами. Как итог, все фуин не имеют достаточной гибкости, но все равно общая эффективность фуин феноменальна. Для сравнения, используя фуин, местные смогли провести операцию на сердце при помощи каменного молотка и зубила. Да, я перебарщиваю, но местная школа фуин имеет все права на жизнь, а при нормальных вложениях в ее развитие она может даже превзойти школу рунной магии. Смотрю я на этот мир и понимаю, что в Нирне я заигрался. Да, заигрался. Почувствовал себя богом и начал вмешательство в совершенно чуждые мне конфликты. Ну реально, я там настолько впал в детство, что аж стыдно. Но, как я уже не раз упоминал, у меня тотальный дефицит жизненного опыта, и раз не удается уподобиться мудрым людям, что получают его из ошибок других, то придется поступить как все, набивать свои шишки. Этот мир, можно сказать, песочница, ведь серьезных богов нету, а смертных всегда можно было задавить голой силой. Таким образом, если бы я начал здесь распространение веры в меня, то конкуренция практически отсутствовала бы как класс. Вот только играясь в бога, я опять-таки начну скорее деградацию, нежели развитие, ведь закрывшись в одном мире, так просто оставаться недостижимым идеалом для всех. А мне оставаться идеалом не так и сложно, ведь знания и силы у меня достаточно для бытия кумиром для 2 основных типов людей, которые интересны мне: упорных, но без врожденных способностей, способных и упорных, тех, кого называют гениями. Целый год, время, которое является минимальным на курсах для полного ознакомления с программой. Нет, если кто-то не управился за год, то он остается на 2, но таким будет гораздо сложнее подняться наверх. Те же, кто не сможет осилить программу и за 2 год, ну такие не нужны в среде шиноби. Можно подумать, что такие требования непосильны для детей 6 лет, но это только в случае ситуации с обычными людьми. В случае с шиноби все гораздо сложнее. Все дело в чакре, ведь эта энергия пронизывает все тело, и таким образом она серьезно влияет на организм в целом, серьезно ускоряя его развитие, но при этом увеличивая общую длительность жизни и длительность молодости. Вот и получается, что непосильные для простых детей объемы материала для детей шиноби являются вполне посильными, а скорость усвоения материала напрямую указывает на будущий уровень сил. Да, бывают исключения, но они крайне редкие и только подтверждают правила. Сама Академия Ниндзя – это комплекс из 3 зданий с небольшим внутренним двориком и своим учебным полигоном. Сам комплекс предназначен для одновременного обучения около 1000 человек. Да, так много. По факту обучение занимает 6 лет, как по мне мизер, но раз живут, то лезть своими лапами до полного вникания в процесс обучения не буду. Классы формируются по 3 десятка человек, но таких классов 4 на каждый год обучения. Причем классы формируются не наобум, а на основе успеваемости. Так может получиться и 2 класса, самые лучшие, и ни одного, ведь студенты не дотягивают до поставленной планки. Вот только если элиты не будет, то все кланы покажут себя в крайне плохом свете. Да, именно кланы, ведь кланы позиционируют себя как настоящую элиту, но при отсутствии такой на обучении может получиться немного нехорошо. Можно еще упомянуть о неуспеваемости, а конкретно о системе остаться на второй год. Да, такое возможно, но такой недоучка при отсутствии крайне серьезных причин, а к таким относится только полное разрушение деревни врагами, потеряет шанс на перевод в более престижный класс. То есть если ты остался на второй год, будучи учеником А-класса, то твой дальнейший предел в класс и так далее. В случае неуспеваемости в D-классе лузер вылетает без шансов на восстановление. Сама программа тоже имеет отличия. Так, ученики D-класса и A-класса могут иметь из общего только историю и каллиграфию, а остальные предметы будут даваться по мере изучения. Да, среди шиноби не распространены заблаговременные учебные планы, но при этом после определенного количества лекций всегда дается тест на проверку пройденного материала. В случае освоения материала более чем двумя третями учеников темп увеличивается, а остальные должны или ускориться, или подвинуться. Далее А-класс получает учителей и наставников после выпуска из подобранных джонинов, высший ранг среди шиноби, и такубицу джонинов, специалисты в одном направлении с минимальным пропускным уровнем в остальных. Для дальнейших классов наставники выбираются или из джонинов-штрафников, теперь с детишками нянчись, или вовсе из чунинов, среднячок, в неком роде полевые командиры, но до офицеров им далековато. Само собой выгоднее всего иметь нормальную успеваемость и обучаться все время в А-классе. Особо на подобное напирают учителя, ведь им же лучше, если ученики стремятся перейти в более престижный класс. В случае же наоборот, слишком активного падения учеников в ранге первым под раздачу попадет именно учитель, а затем, когда пройдет проверка его на саботирование обучения, а именно так проходит в законах манкирование служебными обязанностями учителей, начнется проверка самих учеников на разные воздействия. И это логично. Если будущие солдаты-защитники-наемники, так можно охарактеризовать всю службу шиноби, вдруг перестают обучиться, то это может быть диверсия противника, а уже потом можно разобраться со всем остальным. Очередным стимулом на повышение стремления к знаниям идет стипендия. Да, все ученики академии получают ее, но клановые обычно отказываются от нее в пользу деревни, таким образом показывая, что клан не имеет проблем и может самостоятельно организовать жизнь следующего поколения. Для гражданских же такая стипендия демонстрирует перспективность шиноби в жизни, за условие отсутствия у него лени и гордыни. По сути стипендия одна, но начиная с класса происходит надбавка по сотне реза класс С, 100, В, 200, А, 300. Для студентов-сирот и таких как я найденыши идет дополнительная надбавка в виде 200 ре. В итоге максимальная стипендия составляет 1500 ре. Это не самая плохая зарплата в деревне для разнорабочих и так далее. К примеру, средняя зарплата у продавца составляет около 2000. Заказать миссию D-ранга будет стоить от 5000. К тому же за те же миссии S-ранга, предел мечтаний, оплата составляет около 1000000 ре. А ведь, если вспомнить, то дом мои родители приобрели за 10000 ре, а за почти 100 грамм золота им заплатили около 1500. То есть за условия отсутствия транжирства и шикования стипендии вполне хватает для нормальной жизни, а увеличенной достаточно и для некоторых слабостей вроде покупки чего-то интересного или вкусненького. А вот первичное распределение оказалось вполне простым. Небольшой письменный экзамен для проверки знаний, проверка у Ильинина развитости тела и чакросистемы и все. Ведь чакру использовать будут учители скоро, или изредка этому уже обучили в клане. Далее в учет будет браться объем чакры, ее контроль, развитость тела, успехи в учебе, теория и практика, и уже на основе этих данных будет проводиться сортировка по классам. В таком мире преимущество на стороне клановых, которых будут обучать уже состоявшиеся шиноби, а также потомственных шиноби. Для всяческих сирот и детей гражданских есть только три варианта действий: забуриться в библиотеку и стараться узнать у учителей что-то дополнительно, прибиться к клановым или потомственным и уже от них попытаться получить информацию. Сложно, ведь детей сначала обучают тому, что знания секретны, а уже потом их дают. А еще в большинстве случаев это грозит громадным долгом перед кланом или семьей. Бездействовать и уповать на авось – тактика идиотов, которым уготована роль пушечного мяса. Вот только само обучение, несмотря на идеальную, или близкую к ней, организацию, остается средним. Ведь чего ждать от практиков в энном поколении? Вот и получается, что на первом курсе дают базис без пробуждения чакры, но подготавливают к этому, а само пробуждение начинается на втором году. Но и до прямого обучения управлению энергией есть куча интересного. Одни мудро печати чего стоят, а ведь это не простые кривляния. По своей сути ручные печати представляют собой формирование минимальных опорных точек для дальнейшего развертывания руны глифа в трехмерном пространстве. Простой человек, который в школе не проспал на уроках биологии часть о рефлексах, скажет, что эти печати представляют собой не что иное, как якорь для рефлекса. И он будет прав. Как же так, а просто. Правильно сложенная печать позволяет развернуть руну, но ее сложение забивается на уровень рефлексов. Ведь при желании и сноровке можно на одну печать приспособить почти все руны. Да, такое возможно и достаточно просто осуществить, что и делают шиноби, когда дорастают до уровня применения техники, сложив всего одну печать. Самих печатей не особо много, ведь ими представлен базовый рунный алфавит, а точнее его минимальная и серьезно урезанная форма. Но даже такой алфавит позволяет быстро собрать рунную цепочку для формирования из такой инертной, скорее неповоротливой, как чакра энергии, вполне нормальные заклинания техники. Самих печатей не так и много, 15 основных, 12 зодиаков, концентрация, конфронтация, мир и около двух десятков особенных. Правда, в воспоминаниях об аниме был момент с печатями одной рукой, глазом и вообще за счет звука. Ну, первые сравнительно просты, научиться формировать глифы с минимальнейшим набором точек и формировать основу одной рукой. С глазами похожая ситуация, ведь можно просто фиксировать положением зрачка некие точки для формирования двумерных глифов. А вот с звуком у меня пока особых догадок нету, разве что пользоваться положением тела рук пальцев для формирования основы. А вот играться с созданием техник без печати нежелательно, ведь подобное возможно для отработанных до автоматизма техник и простейших манипуляций, плюнуть огнем в рожу противнику. В Китае я честно скоммуниздил, выменил методику их волшебства, и там тоже применялись жесты. Вот только китайские маги скорее применяли весь спектр движений, включая движение рук и тела при сложении нового знака, что делало их заклинания подобными танцу. В этом мире подобные трюки вряд ли получат распространение, хотя если сменить сотню ручных печатей на десяток жестов с особыми переходами для особо мощных техник, то можно и попробовать. А так многие моменты мне не особо нравятся, ведь мой настоящий уровень позволяет уже сейчас получить Джонина и Властелина мира. Хотя надо бы вспомнить юности, подать прошение на обучение в госпитале. Насколько я могу судить, целителей всегда мало, ведь они и самые долго обучаемые среди шиноби, и их всегда стараются убить первыми. Первый год в академии не было никакого смысла лезть в госпиталь, так что я усиленно делал вид, что являюсь образцовым книжным червем с упором на медицину. А вот после начала тренировок на пробуждение чакры я с чистой совестью продемонстрировал свой результат. Многие клановые освобождены от этих упражнений и отрабатывают контроль стандартными методами вроде медитации или прилипания листа. В госпитале меня сначала пытались просто выгнать, но потом приняли в группу на испытательный срок. Знали бы они, сколько у меня опыта по сборке-разборке человеческого и не очень тела, то и проблем бы не было. Также мне пришлось добросовестно посещать лекции в госпитале, которые, к счастью, начинались уже после занятий в академии. Особо ничего нового я не узнал, ну кроме пары шуток из разряда черного юмора. Теорию я знаю замечательно и пару раз даже экспериментировал с основной техникой Ирининов, мистической рукой, которая представляет собой пранообразную чакру. Целых или всего лишь полгода происходила начитка лекций по медицине, которую смогли осилить не все. Далее начались базовые упражнения на освоение этой самой мистической руки, а для освоивших, включая меня, начались опыты с мышками. В роли мышек были сначала рыбки, которых нужно было поддерживать в живом состоянии вне водной среды, а после и млекопитающие вроде зайчиков и кроликов. Кроме полноценных ниндзя-медиков, которые начинаются с ранга, в госпитале происходит подготовка и медиков первой помощи, то есть ирининов Д-ранга, забинтовать, продезинфицировать рану, дать таблеточку и прочая мелочь. Да, такая подготовка важна, но ее нужно проходить всем в академии, а не потенциальным медикам в госпитале. Подобный момент меня слегка выбил с колеи, но ненадолго, и я вернулся к сведению гематом и царапин бедным кроликам. Как я и говорил, практику в госпитале приходится совмещать с обучением в академии, а в основном учебном заведении началось обучение примитивному использованию чакры в боевых условиях, ускорение ее тока, усиление, укрепление тела. Сколько раз мне приходилось ослаблять адамантовую чешую на месте нанесения удара учителем, там не столько удар, сколько тычок для проверки результата, или как приходилось сдерживать себя от выхода на сверхзвук. Зато я смог остаться на первом месте по успеваемости, не создав между собой и остальными серьезного отрыва. А в классе обучается будущая элита, включая некоторых детей верхушки кланов, и ссориться с ними, создавая себе образ недосягаемого идеала, нежелательно. Экзамены за второй курс академии прошли почти одновременно с таковыми на сранг. По итогам обеих я спокойно прошел, само собой. Теперь у меня 2 месяца каникул, на которые я хочу начать практику в госпитале, ведь сранг – это уже вполне полноценный лекарь, и стандартные травмы вроде порезов, ушибов и переломов я могу лечить. А еще я засветил свой довольно крупный резерв чакры, что позволяет мне спокойно лечить по 6-8 пациентов в день. За те полчаса, которые я трачу на пациента, нормальный график – это полчаса лечения, полчаса отдыха, и такой график для всех иринянов, меняется он только на случай аврала, вполне можно успеть считать абсолютно все данные по нему, а тем более, что стихийная предрасположенность и наличие геномов Хидин, пусть и не геном, но может оставлять некоторые изменения в структуре организма, что позволяет оценить влияние генов на чакру в полной мере. По сути, мой прогресс не особо выделяется среди шиноби. Да, быстро. Да, удачно. Но не необычно. Все дело в чакре и ее влиянии на организм, что может принимать разные виды. В мире шиноби тяжело кого-то удивить получением генина в 8 лет, а мой уровень просто немного выше того самого генина. В принципе, ранг иринянина может стать подспорьем при получении нового звания шиноби. С ранг – генин. В ранг – чунин. А ранг – специальный – такубицу, джонин. Вот только обычно такой привилегией пользуются в случае досрочного получения чунина или проблем с экзаменами на генина. А так пройти обучение в академии обязательно для всех шиноби конохи, даже если это обучение будет занимать всего 1 год и будет чисто формальным. Благодаря такой активной практике я получил целую кучу любопытных результатов и даже готов сделать несколько предварительных заключений относительно влияния тела на энергетику. Итак, первым нужно учесть сам потенциал, который зависит от целого сонма разных критериев. Это может быть, как склонность человека к полноте, так и генетически запрограммированная плотность нейронов головного мозга. Это и еще целый ряд разнообразных моментов серьезно влияют на будущий потенциал шиноби. Отдельно стоит упомянуть о некоторых позитивных качествах, что передаются как рецессивные гены. К таким относится целый ряд мелких склонностей, и для развития таких в генетическую линию необходимо очень осторожно подбирать партнера. Простейшим выходом во многом является инцест, но, увы, так с генетической линией передается и приумножаются генетические дефекты. Да, чакра исправляет некоторые недостатки, но не все. Чрезмерная тяга к сохранению чистоты крови ведет к такому накоплению мелких недочетов, что в будущем выливаются в резкое падение клана или семьи. Несколько раз моими пациентами были представители кланов Хьюга и Учиха. Пока я лечил их небольшие повреждения, то оценил сложность строения органов зрения. Да, именно так, ведь с нормальными глазами дадзюцу, общий термин для позитивных изменений глаз, имеют общие только некоторые внешние особенности и местоположение, остальное, включая само зрение, серьезно отличается. Так обладатели Бьякугана теряют в красках мира, но при этом замечательно воспринимают оттенки, а потенциальные владельцы Шарингана имеют серьезный уклон зрения в красный спектр, то-то они все такие бледные, а оказывается, что они просто не хотят видеть свою налитую кровью рожу в зеркале по утрам. Кроме разницы в восприятии, есть разница внутреннего строения глаза, как на биологическом, так и энергетическом уровнях. Так у Бьякугана более выражена прозрачность хрусталика и стекловидного тела глаза, а еще заметен акцент на палочках, восприятие света, но не цвета, что позволяет воспринимать информацию с большей точностью. У Шарингана ситуация немного иная, и большая часть изменений приходится на радужку и колбочки. В итоге Шаринган позволяет быстро адаптироваться к изменению освещения и замечать больше деталей. Кстати, в обоих глазах присутствует плетение, но в Бьякугане оно почти полностью раскрыто, и его функционал зависит от вложения чакры и заполнения ею всего плетения. А вот в Шарингане это плетение раскрывается скачкообразно с развертыванием дополнительных частей и их взаимной интеграцией. И да, эти глаза, которые можно смело относить в категорию биоартефактов, являются врожденным результатом и вполне себе их можно выращивать в промышленных масштабах. Да, я попробовал и вечерком вырастил в общаге бейкуган с его проверкой и активацией, а после и шаринган. Все возможно, но нужно полноценное клонирование и все. Сами же глазки меня не впечатлили. Вот когда видишь их в анимехе, где за ними охотится каждый, они выглядят крутыми, а так, в общем, в бейкугане нету ничего для меня нового, и он мне нужен как спринтеру клюка. С шаринганом все еще хуже, ведь эти глаза просто увеличивают скорость восприятия, что в моем случае нереально, глаз даже слегка подзавис, а функция копирования и вовсе просто загоняет в память шестого начала, минуя мозг, шаблон техники с возможностью его дальнейшего разбора и освоения. Мне такое без надобности, а тот же ринниган получил после прокачки шарингана выше капа, там дальше тому и полезли, имея плюсы шарингана просто начинает сглаживать энергетику, приближая ее к таковой у Джуби, первого носителя чакры. Интересные результаты, что позволяют мне немного больше разобраться со структурой биоартефактов. Пусть мне таковые без надобности, но, на всякий случай, лучше о них знать и быть к ним готовым. А так я могу в любой момент преобразить мои глаза в рини-шаринган, если что буду Мадару троллить, под настроение. Хотя с такими знаниями лучше у Чихам и Хьюга, я добрался до скрытых функций бейкугана с его эволюцией в Тейсиган. Не показываться, я сам хочу жену себе найти, а не устраивать резню за наезды. Изучая влияние генов на склонность к стихии, я не раз находил у шиноби неразвитые вторые и третьи стихии. Пару раз я даже находил достаточно странные образования, полученные слиянием сродства к нескольким стихиям. Далее я разобрался, что так в генами отображается кекки-генкай, наследие крови, а мои расшифровки этих генов позволили сказать о трех шиноби в деревне с потенциалом пробудить смешанные стихии. Из этих стихий две являются смешением земли и огня, которые местные именуют лавой, а еще одна – улучшение земли в сторону металла. Теперь дилемма – сообщить шиноби радостную весть или промолчать. С одной стороны, лучше сказать и потом наблюдать за развитием этих людей, ведь у них уже есть жены. А вот с другой, лучше повременить хотя бы до достижения мной ранга в медицине, ведь, когда школьник лечит раны, то это вполне терпимо, но, когда он проводит полнейший разбор и анализ генома, это уже повод задуматься. Ну надеюсь, что эти трое не найдут свою смерть в ближайшие 5 лет. Сколько шиноби, столько и тараканов в их головах. Причем количество шиноби в общем равняется количеству тараканов в голове отдельного представителя. Почему так? Да. Потому что шиноби начинают свою карьеру, считай, что в детстве, а в 20 каждого из них можно назвать ветераном с внушительным личным кладбищем за спиной. Такой расклад сильно бьет по неокрепшей личности, вызывая подчас серьезные деформации и сколы. Редкий шиноби обладает нормальной психикой, но века практики шиноби, как профессии, позволило выработать систему подготовки, которая, несмотря на все деформации, оставит шиноби трезвость восприятия. Отсутствие кровавых маньяков в этом мире вызвано разрешением на ликвидацию, что позволяет убрать такого поехавшего крышей еще на заре его карьеры. К чему я все это? Так пару раз мне приходилось проявить чудеса словоблудия для нормального лечения, ведь многоопытные шиноби просто стеснялись показать при ребенке, мне, ахахахаха, результаты своих ошибок. Сколько кунайчи мне приходилось так раздеть, это просто кошмар. Зато после бесплатного, и без просьбы со стороны пациенток, а только молчаливого согласия, сведения некоторых шрамов, я стал им чуть ли не лучшим другом. Или на подобное повлияло мое восхищение, но не переходящее в похоть, которое я слегка, частично я реально восхищался таким результатом в формировании тела, выпускал в эмофон, а ведь его могут подсознательно ощущать даже обычные люди. В целом эти 2 месяца прошли вполне себе быстро, ведь я имел чем заняться. А вот на период обучения мне пришлось слегка сменить график и приходить только вечером, ведь день занимает академия. Этот год ознаменовался обучением простым, но важным трюком вроде камуфляжа, которые пояснялись на примере техники плаща-невидимки, техники камуфляжа с или без применения чакры. Суть техники в создании маскировочной поверхности, обычно ткань. Также были показаны простейшие способы организации и деактивации ловушек. Но главным все равно остается обучение простейшим уловкам вроде техники теневого сюрикена, которая основывается на умении правильно бросить 2 сюрикена под видом одного. По сути, все эти уловки созданы для возможности убежать и отвлечь внимание. Из приятного, открылся факультатив по обучению фуиндзюцу. Хотя на этом факультативе не обучают самому созданию фуин, но дают основу по их использованию. Да, в программе Академии есть момент с обучением использования кибакифуда, взрывные печати, фуин с определенным объемом чакры огня, что высвобождается взрывом, но там особо и ничего нету, направь чакру и пожелай взрыв. На этом факультативе, который является общим для третьих-пятых курсов, можно ознакомиться с методикой работы с пространственными свитками, там достаточно много специализированных видов, и особыми свитками вроде сенсорных, раскрывается сенсорная паутина по периметру, или барьерных. Надо будет выделить немного времени для официального освоения основ этого искусства, а там можно будет поиграться с экспериментальными образцами. Обучение базовым техникам уловкам не занимает особо много времени, но обязательные лекции по географии, политике, экономике и практика каллиграфии занимает достаточно много времени, а моя практика в госпитале сократилась до 3-4 часов в день. Но я уверенно продвигаюсь к врангу. По сути, сранг – это травматолог, а вот вранг – это уже полноценный хирург-трансплантолог. Так-то я уже достиг сранга, целителя душ, который может латать энергетическую составляющую, но экзамен на новый ранг желательно созывать после определенной длительности практики и часы, как и вылеченные пациенты, у меня уже как раз приближаются к необходимому количеству. И опять экзамен на ранг Ириенина практически совпадет с экзаменами в академии. Если все так пойдет, то С-ранг я получу вместе с повязкой Генина. Хотя такое маловероятно, ведь практика и способности даже на А-ранг не могут появиться всего за год. По сути, и на В-ранг не так-то просто доучиться за год, но это гораздо вероятнее, нежели в 12 ходить с С-рангом. Такого уникума будут крайне беречь, что может доконать любого. Родители, тут все не так просто. Дело в том, что изначально воспитанные как простые работяги, они восприняли мое отправление на учебу как полноценное покидание семьи. Но я продолжал наблюдать за ними, и полгода назад они завели еще одного ребенка, правда с гораздо меньшим потенциалом шиноби. Зато беременность прошла спокойно, за ними продолжает следить один поток сознания. Они обо мне даже не особо и вспоминают, что вполне нормально для людей их склада ума. По итогам экзаменов я остаюсь в классе Академии и стал таки Ириенином в класса. По сути, теперь я мог бы забить болт на Академию и вернуться только на последний год для распределения по командам или вовсе сразу получить Чунина. Но так я просто потеряю некоторые шансы, да и мне не сложно. Дело в том, что главным заданием Ириенинов в класса является проведение операции над внутренними органами и восстанавливать мышцы из измочаленного состояния, которое является результатом сильного перенапряжения от работы на износ. Для проведения операции пользуются не только вполне привычными хирургическими инструментами, но и их имитацией при помощи чакры. Так скальпель чакры может резать только определенные ткани или на определенной глубине без повреждения всего остального. При помощи такого скальпеля можно спокойно провести полноценную операцию на внутреннем органе вообще без разрезов внешних тканей. Вторым полезным моментом стали нити чакры, которые являются многофункциональным инструментом. При комбинации нити с режущим свойством скальпеля получается крайне тонкий и опасный инструмент, что может практически распылить большинство материалов. Также чакры нити спокойно меняются на стихийные или лечебные. Использование нити лечебной чакры позволило мне вполне себе спокойно излечивать пациента за пару минут, но такая формация стандартных техник требует недюжинного контроля. И не все ириенины, несмотря на самый внушительный уровень онова, могут повторить эти трюки. Интересный момент был с самой лечебной чакрой. При достаточной концентрации чакра начинает светиться в видимом спектре, а в мистической руке концентрация вполне себе достаточная для такого. Так вот, при использовании целебной чакры излучение принимает салатовый цвет, и чем ближе к изумрудному, тем концентрация сильнее. Но при более полном преобразовании в прану, а еще с добавлением тяжелой праны, свечение принимает рубиновый цвет. В среде лекарей этот феномен уже окрестили кровью феникса, ведь при воздействии такой чакры восстановление имеет лавинообразный вид, а еще происходит небольшое омоложение клеток. Правда, во избежание проблем с руководством пришлось схитрить и в тяжелую прану преобразовывать кровь. Такая хитрость позволила даже необученным прямой манипуляцией праны освоить такой трюк. Вот только главврач, после того как оценил эту технику, приравнял ее к киндзюцу, запретные техники, обычно массового поражения или наносящие вред пользователю, S-ранга. Кстати, на сегодняшний момент среди медицинских дзюцу кровь феникса самая высокоранговая. При помощи такой техники можно спокойно вытащить с того света кого-то, но и просто самому загнуться от потери крови. Хотя за вторую технику главврач обещал меня придушить, ведь техника из разряда магии крови. По факту второй техникой стала великая жертва, которая позволяет преобразовывать в кровь феникса чужую кровь, но она должна быть отдана добровольно и от живого шиноби. А еще в этой технике есть момент-предохранитель, который прекращает вытягивание крови в случае отключки донора. При определенной и опасной потере крови даже шиноби потеряет сознание, что сделало ее еще одним киндзюцу S-ранга, поскольку так просто ее не используешь. Мне же сказали не обучать остальных ирининов до достижения мной самим S-ранга, ученики же должны быть минимум в ранга. Кстати, если кто-то подумает, что деревня путем объявления техник запретными, ворует их, то он заблуждается. Да, описание и куча другой информации по технике передается деревне, но в реестр вносится как техника, так и ее автор, а самому создателю выплачивается выкуп за технику. И этот выкуп вполне себе немаленький и составляет 1 000 000 ре за одну технику. Но при этом руководство деревни сохраняет за собой возможность решать, кому получить доступ к этим самым техникам. О том, что через пару десятков лет мои техники вдруг станут достоянием какого-то левого шиноби, я не боюсь. Ведь при жизни создателя никто не будет так подставляться, а после смерти и без разницы, и подделывать кучу документов кто-то вряд ли будет. Да и доработка техник остается уделом самых умелых, а не простых честолюбивых идиотов. А основной причиной моей такой щедрости, иной бы шиноби мог отказать в передаче инструкции и был бы в своем праве, ведь такую технику можно даже записать как хидин нового клана, является тот факт, что я начинал путь в Шумире, где аж такой жадности к знаниям не было. Повсару Тоби Херузин. Ну спасибо, учитель. Вот зачем вы пошли в ту самоубийственную атаку, хотя я, как и вся остальная наша команда, благодарен вам за это, но почему? Работа Хокаге далеко не похожа на то, как ее представляют юнцы, а ведь я тоже был в их числе. Бумаги и бумаги, неужели я так и закончу свою жизнь среди всего этого склада бумаг? И ведь изобретение учителя Табирамы, теневых клонов, применять нельзя. Хотя может это и к лучшему, что клоны не обладают полной свободой мышления и воли, ведь так с ними было бы целая куча проблем. Эх, и опять за бумаги. Столько отчетов, а еще за кланами следить и восстанавливать потери в прошлой войне. О, Херузин, ты на месте. Замечательно. Ворвался в мой кабинет без стука Кинджи Синджу, теперь глава госпиталя работать не дает. Во-первых, не Херузин, а хотя бы Хокаге-сан. А во-вторых, ты чего влетаешь в мой кабинет без стука? У тебя там что, Биджу бесится? Да лучше бы Биджу, с ним понятно, что не совладать. У меня один иринин технику S-ранга создал. И что тут такого? Пусть его клан пойдет запишет технику в свои свитки или ты похвастать прилетел. Да, иринин дзюцу такого ранга можно на пальцах руки пересчитать, и многие из них за авторством Хаширамы Синджу, первого Хокаге, но это не повод вламываться ко мне в кабинет. Да и многие кланы имеют своих ирининов, что могут до такого уровня дорасти. Хотя тут всего два варианта: или сами Синджу, или Хьюга остальные к ним не дотягивают, а нету у него клана. Он вообще из найденных в деревнях. Ты понимаешь, парню 10, а он создал 2 дзюцу S-ранга. ХКМ, тьфу, как в 10, да быть такого не может. Еле откашлялся, надо бы удерживаться от курения, когда говорю с человеком, что ворвался ко мне в кабинет. Может, я 7 раз проверил, у парня нету родства с известными кланами, а те дзюцу реально мощные и опасные. Да не будь он таким, в общем таким, то мог бы назвать эти техники хидином и создать свой клан или на крайне выгодных условиях вступить в уже существующий. Продолжал Кинджи. Так, а теперь объясни, почему ты ко мне прибежал. Если ты хочешь пригласить парнишку в клан, то я брачные союзы не заключаю. Не заключаю, но за таким гением следить надо. Хорошо, хоть 10-летних ирининов без клана не так и много. Эти техники нельзя оставлять просто так, а он согласился внести их в список киндзюцу. Если я не ошибаюсь, такие дела решаются тобой. Вот хитрая рожа, а ведь наверняка уже начал подбирать девчонку из Синджу в пару. Да, я решаю, какие техники причислить к запретным, но мне нужно увидеть их действие, а заодно попробовать освоить. В этих свитках все подробности, что согласился передать деревне создатель техник. А насчет их запретности, Эти техники пьют кровь использующего, чего еще надо. Действительно страшные, хотя тот же призыв тоже нуждается в крови. Первый свиток заполнен данными о технике с названием «Кровь Феникса», а по названию и не скажешь, что техника лечебная. Так, ага, печати, 32, многовато, но для техника с ранга вполне нормально. А вот первое предупреждение, что, как это, он гений или идиот, лечить за счет жертвуемой крови, причем безо всяких ограничений. Хотя если верить описанию, то техника вполне себе полезная, но риск помереть от потери крови для Ильинина во время лечения слишком высок. Так, вторая и опять кровь. Хоть тут есть ограничения, но необходимость добровольной отдачи крови сильно уменьшает диапазон ее применения, ведь поймать врага и, выкачав его кровь, вылечить своих во время войны — вполне логичные действия. А печати-то надо даже больше, 50. Может, самому команду взять? Этот уникум как раз одногодок Химе, принцессы, клана Синджу, а там еще одного талантливого найду и буду понемногу тренировать. Или не рисковать, приближая принцессу клана медиков к такому талантливому юноше. Задал же мне задачку этот Синджу. И что самое неприятное, в любом случае их клан имеет преимущество. Или там есть из наших девчонка подходящего возраста. Согласен с тобой, эти техники действительно нужно отнести в раздел киндзюцу. Ты о выплате не забывай. И о двух техниках, ведь они разные. И ведь не сэкономишь, терять доверие будущего Ильинина С-ранга. А он с такими техниками дорастет до этого ранга, не стоит того миллионере. Я завтра зайду к парню и схожу с ним организовать счет в банке. Нужно уже налаживать отношения. Тогда до завтра. И ушел. А мне теперь кроме бумаг думать про этого Ильинина. Йенгпов Сарутоби Хирузин. Деньги за техники мне выплатил сам Хокаге, хотя там скорее мы с ним прошли в банк и открыли счет, на который сам Хирузин перевел необходимую сумму. Я понимал, что простым среднячком отсидеться не получится, и старался показать себя достаточно ценным. Судя по вниманию со стороны верхушки деревни, или он говорит и от имени своего клана, и клана Синджу, главврач иногда хитро улыбается мне в спину. Но такое внимание к моей скромной персоне, кроме очевидных минусов, меня хотят контролировать, хотя так со всеми ильянинами, начиная с ранга, носит и плюсы. Иные закидоны и заскоки можно будет немного оправдать. С такой суммой денег на счету можно немного развернуться. Вот только даже обмундирование и расходники придется покупать за свои. Нет, деревня выдает базовый набор, и даже раз в год можно получить опять-таки стандартный набор. Конечно же, всякие анбу, спецназ, получают обмундирование полностью за счет деревни, но у них и свободы меньше. Стандартный же набор состоит из двух десятков сюрикенов, десятка кунаев, 5 взрывных печатей и десятка метров особой проволоки. Да, такого набора достаточно для самого минимума, но все это расходники, которые имеют свойство приходить в негодность, какие быстрее, кибакифуда, одноразовые, какие медленнее, кунай может быть в использовании до полугода, с условием его правки при повреждениях. Общая стоимость такого набора расходников составляет около 1500 ре, при прожиточном минимуме в 1000. По идее, ученик академии мог бы отложить на обмундирование, но, когда это дети думали о будущем в таких подробностях. При этом цены на оружие ниндзя вполне терпимые, но закупка происходит по предъявлении лицензии, протектора. Почему я считаю такие цены приемлемы? В Скайриме один самый дешевый кинжал стоил десяток золотых, при том, что за два можно было остановиться на ночь в таверне с ужином и завтраком, включенными в стоимость. Здесь же кунай стоит всего 10 ре, сюрикен 5, а синбон всего 2. При ценах в 2 десятка ре за кило мяса и 10 за мешок, около 3 кило риса, цены на оружие вполне нормальные.